не пробуждая воспоминаний. 12. Шеф искренне огорчен. Наутро Николай Петрович пришел в свой офис. На диване в приемной сидел коренастый, рыжеватый, конопатый человек. «К вам», — сказала секретарша Николаю Петровичу. Он сразу понял, что этот тип из Вилсон энд Вильямсон. «Эрих Линский», — сказал визитер, протянув карточку. «Пойдемте ко мне в кабинет», — обреченно сказал Николай Петрович. «Но я не понимаю», — говорил Линский, обнимая свой большой портфель, — «почему так упорно отказываете?» «Хорошо», — сказал Николай Петрович. «Дело в том, дорогой Эрик, простите, что я так запросто...» «О, пожалуйста, дорогой Николай!» — заулыбался тот. «Дело в том, что я на самом деле не Кошкин. Я Кац!» Линский засмеялся, потом замолчал. «Именно Катац, а не Кац!» — объяснил Николай Петрович. «Мои предки приехали в Россию при Александре Первом», — продолжал Николай Петрович. «Обрусели. Немецкого осталось только фамилия и магазинчик. Генрих Кац и сыновья. В 14-м году были очень сильные антигерманские настроения. Роберт Генрихович Кац стал Романом Григорьевичем Кошкиным, мой прапрадедушка, о чем в метрических книгах сделана надлежащая запись». «У вас есть эта запись?» — спросил Линский. Николай Петрович отпер сейф, достал папку, протянул Линскому ксерокопию старинного документа. «Прекрасно, Николай», — сказал Линский. «Михаэль Кошкин Кац, ваш троюродный дедушка!» Он достал бумагу с родословным древом. «Вот, сын Алексея Ивановича, сына Ивана Григорьевича, брата вашего прапрадеда. Но я о нем ничего не слышал». «Это ясно. После войны он выполнял деликатные поручения. Молодой офицер. Ездил в Германию и Австрию. В 1953 году ушел в американскую зону». «Ну и что это за наследство?» — сдался Николай Петрович. «Не знаю», — сказал Линский. «Оно здесь». Он вытащил из портфеля кожаный футляр, как для ноутбука, оттуда плоскую серую коробку. «Это маленький сейф», — сказал он. «Тут сырой замок. Я не знаю шифр. Подпишите бумаги и забирайте». Николай Петрович позвонил Васе Малинину, тому, который разыскал могилу Леночки. Вася приехал к нему домой. «Интересно, что там лежит?» — нервно спросил Николай Петрович. «Про дедушкины письма. Два старых фото, сушеный цветок», — сказал Вася, перебирая колесики цифрового замка. «Фу, как скучно! А вдруг золотые облигации банка Леонский кредит?» «Ага», — засмеялся Вася. «Или масонский фартук, дающий власть над тайную сетью ложь. Оп, кажется, есть». Сейф открылся, как книжка. Внутри лежала толстая тетрадь. «Журнал «Переговор. Пред СНК. Рейхсканцлер Герм»» было написано на обложке. «Нифига себе!» — Николай Петрович схватил ее и раскрыл. Там были наклеены телеграфные ленты. «Шеф говорит, что искренне огорчен, но вынужден», — прочел он. «Закрой и положи на стол», — раздался от двери жестяной голос.